Вместе с тем, Дроздову очень не хотелось удаляться от города. Отказ Черкасского вести переговоры предусматривался приказом, который получил капитан. В этом случае выход к Бресту требовалось использовать для разведки его гарнизона. Маханов и Силкин сообщили, что кроме власовцев в гарнизон входят два разбитых на фронте и вновь формирующихся немецких полка, немецкая разведывательно-диверсионная школа и госпиталь. Надо было проверить, уточнить полученные данные. В таком деле не обойтись без помощи местных жителей. «Катерина», – обратился Дроздов к шептавшейся с Махановым девушке, – «скажи, есть ли у тебя хорошие подружки, такие, кому ты как самой себе доверяешь?» «Есть, конечно. Вот Лида с нашего хутора, тоже в столовой работает. Потом Ольга, Нина из городских девчат. За Лиду и я ручаться могу», – сказал Маханов. «О Лиде мы сейчас как раз и говорили. Нельзя ли, капитан, мне с ней записку ребятам передать?» «Каким ребятам? И о чем записку?» «Ребятам из взвода, в котором я состоял. Они ведь знают, куда мы с Силкиным ушли. Весточки ждут, да и сами хотят к партизанам. Не получается сразу всем полком, так пусть хоть поодиночке или мелкими группами рвут концы. Надо бы сообщить им, как партизаны принимают нашего брата, каким курсом лучше идти. Обожди, подумаем и об этом». Посовещавшись с политруком Борисом Качинским и командиром отделения Петром Лаптевым, капитан принял решение. Разведчики немедленно оттягиваются на свою базу, откуда будут продолжать наблюдение за железной и шоссейной дорогами. Лида и другие надежные подруги Кати уточняют состав Брестского гарнизона. Девушкам сообщат лишь адреса расположенных в городе частей и воинских учреждений. А что это за части и учреждения, они должны разузнать сами. Полученные от них данные будут сопоставлены с имеющимися. Нужные разведчикам сведения Лида и Катя должны доставить не позднее, чем через 4 дня на определенный пункт в районе базы. Кроме того, Лида передаст друзьям Маханова его записку с указаниями, как добираться к Любешову и найти партизанские заставы. «Ну а ты с нами пойдешь?» – спросил капитан Катю. «Я пошла бы, но вот маманя. Может, поближе, куда захочет. Партизан всюду много. Сами решайте. Захотите с нами идти, сразу все и являйтесь. Одежду возьмите. Значит, или тебя одну ждем, или с матерью и сестрой. А не сможешь, так присылай Лиду». «Нет-нет, я сама постараюсь. Если мы к белорусским партизанам уйдем, так с вами хоть попрощаться надо». Девушка сказала «с вами», но вскинула глаза на Маханова. И вот уже зашуршали кусты, в которых она скрылась. Вскоре в противоположную сторону тронулись разведчики. На базе Силкин и Маханов радостно бросились друг к другу. «Да мы же с ним с самого Херсонеса не расставались. Все вместе и вместе», как бы оправдываясь, объяснял этот порыв старший из севастопольцев. «Врешь, Федор. В карцеры-то нас эсэсовцы по одному загоняли», – усмехнулся Нигнемат. «А в остальном, конечно, вместе. Вот видишь, Силкин, и не пришлось ребятам тебя вешать, а у меня стреляться не было необходимости». «Да, кстати», – вспомнив что-то, Маханов подошел к капитану и протянул ему пистолет. «Вот, пожалуйста, спасибо, что одолжил». «Придется взять, привык к нему». «Пристрелял», – сказал Дроздов, забирая ТТ. Затем, подозвав к себе кивком Лаптева, продолжал. «Вот что, Петро, подбери для Маханова карабинчик или винтовку. Мы для него и автомат мигом найдем», – пообещал Лаптев. «Эх, Петро, вечно у тебя автоматы припрятаны. Ну дай автомат, а Шуману скажи, чтобы вооружил Силкина». Под смуглой кожей Нигнемата еще резче обозначились скулы, губы его чуть дрогнули. Сдерживая волнение, Маханов тихо сказал: «Спасибо, капитан. А за что спасибо, сам знаешь. Жалеть тебе не придется, не подведем». «Знаю. И давай, браток, не возвращаться к этому вопросу». Радист уже искал в эфире позывные штаба. Когда связь была установлена, к рации подошел Дроздов. В ответ на свою радиограмму он получил приказ довести до конца разведку дорог и гарнизона, а затем возвращаться в соединение. Через 3 дня в условное место пришли Катя, Лида и еще одна девушка. Лицо Кати опять было заплаканным. «В чем дело?» – встревожился Качинский, встречавший девчат. «Мать не захотела с вами идти. Они с Юлькой уже к Сикорскому в отряд ушли. И мне туда завтра надо. Нельзя же родную мать бросить». Сноска. С.И. Сикорский. Командир Брестского соединения партизанских отрядов и секретарь подпольного Брестского обкома партии.